Мария. Глава 5. Я довольно рано потерял мать и совершенно не помню ни ее лица, ни тех колыбельных, что пела она мне в детстве, сидя над кроваткой. Сотни раз слышал, как пели другие женщины для своих малышей. Каждый раз украдкой улыбался, вслушиваясь в их совершенно разные голоса и те строки, что запомнили они от собственных матерей и бабок, передавая их из поколения в поколение вместе со своим теплом и заботой. Я-то знал, что для меня никто петь не станет. Ни в годы моего сиротства, ни, конечно, уж теперь, когда я, здоровый мужик, бегаю в своей пропахшей потом и костром одежде по лесам и болотам с мечом наперевес за очередным страховидлом, чтобы с упоением отпилить ему голову в отмщении за все совершенное. Единственным, кто пел мне свои говорливые песни, был мой Варгин. И то мурлыканье его более походило на раскаты весеннего грома, а не ласковый кошачий говорок. Наверное, потому я пришел в себя. Больше от удивления, нежели от чего-то еще. У моей постели тихо пела девушка. С ласковой нежностью звучал ее мелодичный голос, от звуков которого сердце сжалось. Я лежал и слушал, потому что знал, это попросту не может быть она. Я оставил ее в другом конце гордарики, а она пела про степные травы на ветру, про острый месяц, который заглядывал в окошко, про лошадиные табуны, коим нет числа, и про девицу, которая проводила суженого, желавшего воинской славы и ратных подвигов, а сама день за днем глядела на бескрайнюю степь в ожидании, когда же вдали блеснет на солнце его шелом. Но песню я так и не дослушал, потому что мои веки предательски дрогнули, и моя певица умолкла. Мне пришлось открыть глаза. Вот лазоревые очи и пшеничная коса, перекинутая на грудь. Вот знакомый изгиб бровей и чуть приоткрывшиеся от удивления губы. Нет, невозможно. Это морг какой-то глумливый. На краю моей постели сидела Верея и перематывала кумачевые нитки в клубок. Увидев, что я пришел в себя, она тотчас выронила этот клубок, и он бодро покатился по полу. «Очнулся», — прошептала она, а потом громче крикнула кому-то. «Очнулся!» «Я умер?» — хрипло спросил я. Попытался пошевелиться, но тело тогда пронзило боль сразу в нескольких местах. Та самая, какая бывает, когда сдирают повязки с подсохших ран. Новая боль пришлась на грудь, потому что в комнату влетел Варгин, благо размером с обычного кота, и с разбегу прыгнул на меня. Оттеснил Верею, ткнул носом в щеку, будто проверяя. «Нет, вроде не умер», — тихо засмеялся я. «Здравствуй, кот!» Я с усилием поднял тяжелую руку и погладил его по блестящей спине, а потом повернулся к девушке. «И ты здравствуй, Верея Радимовна!» Она моргнула, будто пыталась сообразить, откуда я могу знать ее отчество, а потом с укором покачала головой. «Глупый!» Она взяла Варгина двумя руками и сняла с меня, пересаживая ко мне в ноги, накрытые цветастым лоскутным покрывалом. «Ой, какой же ты глупый, Лех! Какого рожна в то болото полез? Чуть же дуба не дал!» Меж ее красивых бровок пролегла сердитая морщинка. «Давай по порядку». Я поймал ее за руку, сплел наши пальцы. «Мы вообще где?» Я огляделся, но понял лишь, что мы в спаленке какого-то деревенского дома. И спаленка эта поделена плотной льняной шторой с вышивками на две части. Мы явно в меньшей, потому что из нашего угла лишь часть печи виднелась. Да и кровать, на которой я лежал, больше напоминала девичье ложе, нежели мужскую постель. В изголовье висели женские амулеты, а над самим ложем — ажурная вязаная шаль с кистями. «Мы в доме старосты Томилы», — ответил Заверею кот, который удобно устроился у меня в ногах. «Она нас всех приютила в благодарность за то, что ты, Марии, покой даровал». «Значит, это ее спаленка», — кивнул я с пониманием. «И давно мы у нее гостим?» «Почти 2 недели», — мурлыкнул мой друг, а я присвистнул. «Верея тебя выходила. Если бы не она, мы бы из той топи ни за что не выбрались. Благодари ее, как в последний раз». «А отсюда подробнее, пожалуйста». Я крепче сжал теплые женские пальцы, но моя добрая лобаста только отвела взгляд. И кот понял, что рассказывать басни предстоит ему одному, поэтому продолжил. «Она вовремя подоспела, когда уж кикиморы вылезать начали. Да столько, что мы бы с тобой и вдвоем не управились. А я один был. Да еще и ты упал весь обгорелый и вкусно пахнущий. Ну и Томила на духа морала, как сумасшедшая. Болотник своих кикимор приструнить пытался, а они озверели от запаха. И тут Верея подоспела». Варгин взял паузу, чтобы с чувством облизать растопыренную пятерню. «Верея подоспела», — эхом повторил я, глядя на женщину, которая делала вид, что ищет взглядом укатившийся клубок. «Не причудилось мне, значит». «Не причудилось», — подтвердил кот. «Явилась лобастою. Закричала так, что мне самому захотелось вместе с голубушками-кикиморами в болото спрятаться. Потом помогла Томилу в чувство привести и тебя на мою спину положить и из лесу вынести. Она тебя и выходила, окаянного супостата. Все 2 недели, пока ты тут гроб примерял, повязки тебе меняла и киселем отпаивала». Кот снова взялся с чувством вылизываться у меня в ногах. Вероятно, занервничал не на шутку. Я попытался приподняться. С трудом принял полусидящее положение. Верея дернулась было помочь, да я не позволил. Не хотел совсем уж быть беспомощным. Она и так за мной столько времени ходила, как за маленьким. Все тело мое было натуго затянуто в льняные тряпицы, сквозь которые проступало что-то темное. Какая-то мазь, остро отдающая болотной тиной. Женщина, наконец, отпустила мою руку, убедившись, что я не собираюсь вновь впадать в беспамятство. Расправила на коленях свой простенький зеленый сарафан, а потом наклонилась, чтобы подобрать с пола укатившийся клубок, дабы хоть чем-то себя занять. «Верея Радимовна, любезная моя, как же ты меня отыскала в этой тьму-таракани?» Мои пересохшие губы тронула искренняя улыбка. Но спасительница нахмурила бровки вместо ответной улыбки. «Ты мой гребешок зачем украл?» — с укором спросила она. «А ворожил на него зачем? Лишил меня покоя совсем, дурная твоя голова. Так и знала, что влезешь в беду по самые уши!» — проворчала Верея, а потом тише добавила. «Пришлось все бросить и за гребешком идти, и молить богов, чтобы ты его не выбросил и не продал». «В гребешке дело, значит?» — уточнил я. Но женщина отвела глаза, принявшись сердито перематывать распустившийся клубок. За нее ответил кот с присущей ему услужливостью горного обвала. «Знамо дело, что только в гребешке», — он прищурил янтарные глазища. «Такой путь она проделала ради безделушки. И кикимор разорвать была готова, тоже только ради нее одной. И лечила без сна и отдыху. А как тебя из-за ожогов лихорадить начала, пошла вместе со мной обратно к болотнику мертвой воды просить. Опять же, ради одного лишь гребешка». Верея цыкнула на него, но Варгин даже ухом не повел. «Он ее увидел, да как завопит на всю топь. Красавица моя яхонтовая, княгиня, по что тебе этот облезлый ловчий? Будь моею, станем властвовать над болотом и над всем лесом!» Кот очень похоже и с выражением изобразил болотника. Я усмехнулся, а Верея сдыркнула на него гневливо. «А она что?» Я коснулся ее колена, укрытого юбками. «Она даже слушать не стала!» Кот широко зевнул, потянулся. «Давай, — говорит, — мертвую воду подобру, чтобы леха исцелить, иначе голову оторву». А он ей отвечает: «Нету воды мертвой, княгиня моя, потому как она лишь на русалью неделю возникает». А Верея как рыкнет на него, мол, «За дуру меня не держи, ил давай с самого глубокого места, он достаточно ее магией напитан». Ну, болотник и набрал целый горшок. Куда ему от лобасты деваться было? Я принюхался. Ну, точно. Замазало меня целебным гнилым илом с ног до головы. «Как же мне от него отмыться-то теперь?» — усмехнулся я, нюхая повязку на руке. «Ничего, я отмою», — ответила женщина, как ни в чем не бывало. «Обещаешь?» Моя улыбка сделалась шире. Кот закашлялся, поперхнулся шерстью. Но выражение лица Верея оставалось невозмутимым. «Спасибо тебе, любезная моя, что спасла мою жизнь». Я крепче стиснул ее колено. «Без тебя бы сгинул там в болоте». «Сгинул, ясное дело», — она кивнула. «Мне секреты ведомы, какие не каждой нежити доступны. Не говоря уже о смертных людях. Но ты все равно дурной, лех. Полез на жар-птицу почти что с голыми руками». Верея покачала головой. «Знаешь, что смерть твою отсрочила и не дало заживо сгореть?» «Что?» Я силился припомнить тот бой, но ничего особенного на ум не приходило. Вместо ответа женщина встала и подошла к моей дорожной сумке, висевшей на крючке в углу, и молча вытащила заветную диковину. Комнатушку озарило мерцающее сияние. Отблески, похожие на отсвет языков пламени, заплясали на стенах, осветили лицо Вереи багряным и золотым. В руке моя прекрасная лобаста держала перо из хвоста огнептицы. Небольшое, размером с 5. Вероятно, потому я смог выдрать его, когда мы сражались. Перо блистало и переливалось всеми красками осени. Оно давало отцветы, как от пламени костра, оставаясь простым птичьим пером, разве что чуть более пушистым. «Оно было зажато у тебя в кулаке, когда мы тебя приволокли сюда», — пояснил кот, жмурясь от яркого света. «Ты свою часть уговора выполнил, проклятие снял, сделал ее человеком снова. Вот и она свою часть исполнила, потому перо и не сгинуло вместе с Марией». «Вот так дела!» — я протянул руку, но Верея покачала головой. «Не дам, пока не поправишься!» Она спрятала перо обратно в сумку, а потом снова села подле меня на скрипучую кровать. А я все глядел в ее лицо и никак не мог до конца поверить, что это действительно она, что проделала ради меня такую дорогу, отыскала, выходила, бросила все, к чему была привычна. Ей могли встретиться белоратники или такой же безумный леший, но за безрассудство ругала именно меня. Под моим взглядом она перестала хмуриться. На щеках проступил нежный румянец. «Как там Ждан?» — спросил я, дабы не смущать ее более своим молчаливым глядением. «Подрос. Сделался аукой, как я и думала. Быстро освоился». Ее взор при этих словах потеплел. «Теперь он помогает людям выбраться из леса, если заблудились. Криками «Ау!» на дороге выманивает». «Хорошо. А...» Я не знал, как закончить вопрос, не ранив ее, но Верея без слов все поняла. «А от Бажена я ушла». Она опустила взор. «Решила жить по-своему». «И не болит сердце? Не тоскует?» Мне никак не удавалось скрыть своего интереса, ведь легенда гласит, что русалка любит всего дважды — до смерти и после. Верея улыбнулась, смущенно и задумчиво. «Так и есть», — вымолвила она. Кот лениво встал, потянулся, впившись когтями в одеяло так, что достал до самой моей ноги, а потом спрыгнул с кровати и ушел в соседнюю комнату, служившую кухней. Мешать не хотел, выдра шерстяная. А сам проворчал. «Пойду поищу Тамилу. Обрадую, что ты очухался». Он скрылся за шторкой, которая служила дверью. Я же снова попробовал сесть повыше, но кожу на спине пронзила колющая боль в сотни мест сразу, поэтому все попытки пришлось оставить. Это да нельзя беспокоило меня, потому как слабым быть я не любил, да еще перед лицом женщины. Сама же Верея, судя по ее виду, тоже разволновалась. Все мучило свой клубок и никак не глядела на меня. Я поймал ее за руки, отложил в сторону нитки. «Спасибо, что спасла ты меня, моя Верея Радимовна, но не смогу остаться с тобой». Душа моя разболелась, пока говорил. «Ты прости мне те жестокие слова про тварей, когда из Медового Яра уходил. Не в натуре твоей дело вовсе. Но не по пути нам с тобою...» Я запнулся, когда она подняла на меня лазоревые очи. Перехватила горло. Из их глубины глядела на меня не старая мудрая лобаста, а та юная одинокая девушка, которая шагнула однажды в блажий омут, подталкиваемая предательством и несправедливостью. Теперь мне казалось, что это я ее толкаю туда. Но я должен был ее снова покинуть и сказать, что не просил ее идти за мной, что... «Лех, я все знаю». Она грустно улыбнулась, оборвав мои мысли. «Всю беду твою ведаю, и тебе меня не обмануть. Знаю я, зачем ты идешь на тот берег Быстринки». Моя челюсть отвисла сама собой. «Кот, шельма шерстяная! Так и знал, кому-нибудь сболтнет!» — проворчал я, поборов первое удивление. «Кот ничего мне не говорил, хоть и беспокоится о тебе». Она погладила мои руки, вычерчивая на раскрытых ладонях кончиками пальцев едва ощутимые линии, отчего по затылку побежали мурашки. «То заклятие с гребнем в обе стороны сработало. Я тоже видела все. И не стану встревать. Ты в своем праве. А я буду рядом, когда ты совсем разберешься». «Верея!» Я облизал треснувшие пересохшие губы, ощутив на них привкус крови. «Тебе никак со мной нельзя!» Она кивнула. Коротко и сдержанно. Посидела подле меня пару минут, пока я пытался подобрать слова, да так и не смог. А потом встала, отпустив мои руки. «Отдыхать тебе надобно, сил набираться. Подремать попробуй, а я пока поесть приготовлю», — шепнула она. Затем Верея ушла, оставив меня одного. Уснуть я так и не смог. Все слушал, как гремит она посудой, как стучит ножом, нарезая овощи, и как тихо напевает себе под нос за работой. А потом прибежала Тамила, которую сопровождал кот. Староста бухнулась на колени пред моей постелью и все причитала и плакала, вспоминая дочь и то, как сильно испугалась она на болоте. Она благодарила меня сердечно, говорила, что мы можем оставаться у нее сколько пожелаем, ни разу не припомнила, что под ее крышей теперь не только ловчий, но и настоящая нежить. А она ведь видела и Варгина огромным, как баран, и Верею в обличье лобасты тоже. Да только все про Марию твердила. Тамила корила себя, что сама во всем виновата, сокрушалась, что дочь в порыве злости прокляла. Я лишь ответил, что это не повод был живого человека проклинать даже в шутку, надо было за девицей с детства следить. И Тамила расплакалась, а когда взяла себя в руки, пустилась в воспоминания. Она рассказала мне о том, как рано умер муж, сгинул в болотах, оставив ее с малышкой на руках. Ей было сложно воспитывать ее в одиночку, работая в полях. А когда ее выбрали старостой, времени на Марию и вовсе не осталось, хоть и любила она единственное дитя бесконечно и баловала, как могла. Она все говорила, вспоминала, хмурилась, улыбалась, пускала слезу. Но я почти не вслушивался в ее слова. Мое внимание занимала тихая песня, звучащая в кухне, пока в горшке кипела похлебка. И больше всего я боялся того момента, когда эта песня закончится. Спустя 2 недели раны мои затянулись достаточно, чтобы я смог, наконец, покинуть старый вымол. Стояла середина ноября. По утрам трава белела, покрытая острыми иглами инея. Холода уже сковали землю и остудили воду, готовые в любой день превратиться в лед. Тянуть с переправой было более нельзя. Я простился с Томилой, получил обещанную награду за то, что избавил деревню от жар птицы. А потом пошел к пристани, где уже ждал меня продрогший паромщик. Утро выдалось хмурым и промозглым. Дыхание вырывалось изо рта белыми облачками. Мы с котом погрузились на паром. Тронулись от берега. Бревенчатая конструкция покачнулась, но пошла на диво плавно. Стальная гладь реки напоминала расплавленное зеркало. Лишь на середине быстринки я позволил себе обернуться и сказал Варгину: «Ты прав, мой друг. Все проблемы из-за любви». На пристани неподвижным изваянием стояла Верея, кутаясь в ажурную вязаную шаль с кистями, ту самую, которая прежде принадлежала красавице Марии.